Глава вторая. Перекусочный подвал. В промежутке торговых навесов и каменных домов левой стороны образовалось нечто вроде переулка, который в течение дня переполнен группами закусывающего люда. Закусывают на ходу или стоя перед грязноватыми лотками со всякой всячиной. Днем тут неугомонное, непрерывное движение. Вечером же царствует тьма и пустота, ибо те же самые вечно стоящие, вечно бродящие группы серого народа передвигаются несколько дальше, к Полторацкому дому и Таировскому переулку. Тьма перекусочного ряда всегда пребывает неизменную, потому что крыши зеленых навесов заслоняют собою свет газовых рожков. Этот импровизированный переулок служил для нашей братьи обычным переходным путем от паперти Спаса до Полторацкого дома. Мокрый снег пополам с мелким дождем зарядил надолго. Туман и холод, дикий воздух, дикий вечер и все какое-то дикое, угрюмое. Вот потянулось нищее братье. Впереди всех, голодную походкою и частыми широкими шагами забирает прямо по лужам высокая и тощая фигура старухи. Она кое-как прикрывает дырявым платком свою идиотку. Идет, потупясь, ни на кого не глядит и только сжимает в кулаке несколько собранных грошей, словно боясь, чтобы у ней кто не отнял их. Вслед за этим, далеко опередившим остальных авангардом, подпрыгивали мальчишки и девчонки, разбрасывая ногами брызги во все стороны. Тянулись и ковыляли убогие кривыши, костыльники, сухоруки, немтыри и так называемые слепенькие. Солопницы, тоже аристократия нищенства, отделились гораздо раньше и пошли в разброд, кто на Вознесенский, кто в Гороховую. Зато ходебщики на построение оставались при главном корпусе кривышей и костыльников, купно с Фомушкой Блаженным и Макридой Странницей. Шествие всей этой оравы убогих, грязных, дырявых заплат и вопиющего о хлебе безобразия замыкала собою в виде арьергарда. Безногое, цепко ползущее существо, какое-то присмыкающее, скорее гном, нежели человек, гном, напоминающий черного большого жука, что с тяжким усилием медленно и бочком забирает вперед своими неуклюжими лапами. Это был горбатый еж, называющий себя Касьянчиком-старчиком. «Фома! А, Фома!» — пискнул он своей надорванной фистулой, остановясь на краю широко разлившейся лужи, словно таракан, обведенный кружком воды. Фома не слышал и продолжал шлепать сапожищами. «Фомка, черт!» — с раздражением крикнул безногий, пустив ему вдогонку рыхлый комок снегу. «Яу!» — отозвался каким-то лаем блаженный. «Кульком хочу!» «Тяжело ползти, лужица!» — отрывисто и с передышкой пояснил свою надобность Касьянчик. Фомушка Блаженный захватил безногого своею сильной лапищей и, словно куль муки, взвалив его сразу к себе на спину, зашагал через лужу кратчайшим путем к главному корпусу. «Ночуем, но никак! По купечеству к кому, что ли, пойдем, а ли так, в ночлежных?» осведомился старчик за плечами. «Не, увеселиться желаю», — порешил блаженный, что означало у него всенощный загул в честной компании,